хорошие камни. Да, сказала сеньора Табуссо. В том месте было очень удобно стирать белье, сидеть в тени и полоскать его в чистой воде, пояснила сеньорина Вирджиния. Поэтому плохая прачка и оправдаться никак не могла. А вот в чем дело, сказал де Пальма. Но кто знает, может, все прачки были плохими, ленивыми. И клиенты в насмешку так назвали это место, высказал предположение Санта-Мария. Или же прачки назвали его так в знак протеста, сказал де Пальма. В те времена их беспощадно эксплуатировали, вот они и мстили хотя бы злой шуткой. Сеньора Табуссо смотрела на него, покусывая губу. «Возможно», — с вызовом сказала она. «Le bon père», — старательно повторил де Пальма. «Le bon père». Хорошее название. Красивое. Жаль только, что смысл шутки потом стал непонятен. Что произошло? Кто-то неверно списал название вашего владения, сеньора? Точнее, неправильно его перевел? Конечно, подхватил Санта-Мария. И виноват тут какой-нибудь чиновник земельной управы, который не знал диалекта. И уж когда такая ошибка допущена, потом ее уже обычно не исправляют. И навсегда о ней забывают. «Должно быть, он был южанин», — предположил де Пальма. «Да, скорее всего, южанин», — со вздохом согласился Санта-Мария. «Однако старому пьемонту не откажешь в остроумии», — сказал де Пальма. «Вы находите?» — обрадовалась Вирджиния. «Знали бы вы, сколько у нас есть прекрасных пословиц и поговорок, живых, необычных. Взять, к примеру, пословицу об ослах Кавура. Простите, что я вас перебиваю, — сказал де Пальма, — но мне ужасно захотелось вновь взглянуть на бывшую общественную прачечную, ну, с точки зрения исторической. Вы не проводите меня, сеньора?» Он поднялся. Секунду спустя поднялась и сеньора Табуссо. У дверей она повернулась к сестре. «Вирджиния...» Видимо, хотела что-то добавить, но потом пожала плечами и решительно направилась во двор в сопровождении де Пальмы и верной собаки. «А я, сеньорина, тем временем охотно осмотрел бы дом», — почтительно сказал Санта-Мария. «Он не памятник национального искусства». «О, что вы!» — воскликнула Вирджиния. «Это всего лишь старый сельский дом с флигелем». «О, потолок просто великолепный», — заметил Санта-Мария, глядя на лепные украшения в стиле барокко. «И в других комнатах такие же удивительные потолки. Если это вас интересует, идемте, я покажу». Санта-Мария прошел вслед за нею во вторую гостиную, вдвое больше первой. Мебели в ней почти не было. Казалось, будто всю ее занимает огромный камин с каменными розами и завитками. Третья, совсем небольшая гостиная, была задрапирована камчатной тканью. «Они, как видите, словно выстроились в ряд», — сказала Вирджиния. «Когда все двери распахнуты, это производит сильное впечатление. Но это и очень неудобно. Все комнаты проходные». «Да, верно. Но наверху коридор между спальнями, наверное, есть?» «О, конечно! Если хотите, я вас и туда отведу. Оттуда открывается чудесный вид, словно на картине». Картина, представшая взору Санта-Марии из спальни Вирджинии, была, однако, весьма унылой. И Альпы, и По, и равнина, и город — все тонуло в сером облаке смога. Санта-Мария увидел в окно сквозь деревья и кусты луга, собаку, сеньору Табуссо и де Пальму, которые гуськом спускались к долине. И еще Лопрести, который стоял возле вишни и курил —